Так подобает сражаться воинам, рыкнул он в ответ, двойной клык сокола. Так, мне надоело. Я сделал шаг навстречу и встретил его клинок своим тренировочным оружием. Мне не хватает нескольких узлов для полноценного использования оружейных техник, но у меня много опыта в обращении с внутренней энергией, и всего на мгновение я могу укрепить оружие. Так и получилось. Его меч ударился о мою палку, но вместо того, чтобы перерубить ее, разлетелся на множество осколков. Парень удивленно выпучил глаза, не веря в случившееся, а я атаковал прямым ударом ладони его в грудь. Звучный хлопок, и он летит прочь, слетая с повозки и оказываясь на земле. «Юный господин! Юный господин!» К нему тут же бросился слуга, пытаясь привести паренька в чувство, но пока безрезультатно. Я ударил прямо в сосредоточие, и если бы приложил чуть больше силы и внутренней энергии, то просто-напросто лишил бы его возможности использовать боевые искусства. Повторить мой путь у него точно не получилось бы. Это одно из первых, чему обучают воинов, защита сосредоточия. Даже защита меридиан менее важна, потому что меридианы можно восстановить. Это сложно, порой занимают годы, и даже если удается, не факт, что проводимость будет той же. А уничтожение сосредоточия – это конец, негодяй. Да как ты посмел? Ты хоть знаешь, кто он такой? Идрит Фен Юсур, пожал я плечами. Он мне своим именем в лицо тыкал уже раз пять. Тогда ты должен знать, что... Заткнись, рыкнул я, добавив в голос внутренней энергии, отчего старик тут же испуганно втянул голову в плечи. Я ударил его в сосредоточие, не уничтожил его, но скорее всего достаточно сильно задел. Твоему юному господину лучше не использовать техники пару недель, чтобы дать телу восстановиться. Но если он вдруг решит бросить мне вызов повторно, пусть имеет в виду, что второй раз я буду драться всерьез и заберу то, что он грозился забрать у меня, руку. Понял? Да-да, отлично. Надеюсь, больше вы мне докучать в поездке не будете. Я надеялся, что после этой схватки меня оставит в покое. Подобные юнцы, перед которыми все кланяются и лижут пятки, столкнувшись с превосходящим по силам противником, либо стараются больше не связываться с таким, либо привлекают на помощь союзников из клана. Но я сильно сомневался, что эти юсур всерьез пришлют ко мне воинов из-за детской драки, которую тем более начал сам мальчишка. Вот если бы я всерьез отрезал ему руку или уничтожил сосредоточие, это было бы реально, а из-за пары царапин, сомнительно. Пусть радуется, что мне не хочется навлекать проблем на родных. Не будь со мной семьи, я бы действительно забрал у него руку, как он собирался поступить со мной. Но, видимо, я ошибся, когда решил, что Идрит оставит меня в покое. «Эй, ты!» Был уже вечер, когда раздался этот крик, и у повозки появился юный господин, правда в этот раз без слуги. «Ох!» – досадливо вздохнул я, прерывая медитацию. «Чего тебе? Такой, как ты, не смог бы меня одолеть. Я наследник клана Юсур, а значит ты жульничал. Не мог какой-то безымянный оборванец побить совершенные техники моего клана. Так может дело не в техниках, а в тебе?» Скучающим тоном поинтересовался я. «Да как ты смеешь? Я отрабатывал их с 4 лет. И дай догадаюсь, отрабатывал в родительском поместье под присмотром мудрого наставника. Скорее всего дубасил деревянную куклу мечом. И изредка наставник проводил спарринги, во время которых ты на практике отрабатывал удары. Я в чем-то ошибся, судя по тому, как парень выпучил глаза, я попал в самую точку. Знаешь, что я тебе скажу? Техники вторичны, по крайней мере на нашем уровне силы. Ты потомок богатого клана, и скорее всего у вас хватает каких-нибудь личных семейных техник, передаваемых из поколения в поколение, но разве они помогли тебе в схватке со мной? Какие техники использовал я? Технику скользящего ветра, убогую, недоработанную, без капли внутренней энергии. Ее преподают почти всем начинающим воинам как базу, но моя техника полета сокола совершеннее. Не отрицаю, я был с ним согласен, его техника более изящная. Но повторю, тебе она помогла против меня? Нет. А знаешь почему? Потому что ты сжульничал. Аркх, а знаешь, пшел бы ты, на миг мне показалось, что я смогу донести до этого придурка какую-то дельную мысль, но видимо зря. Стой. Почему? И вот в последнем уже звучала мольба. Потому что ты всю свою жизнь привык бить куклу, а наставник был больше заинтересован в твоем благополучии, чем в превращении тебя в живое оружие. Я победил не потому, что мои техники лучше, фактически за всю схватку я использовал внутреннюю энергию только раз, чтобы разбить твой меч, и то, едва ли это можно было назвать техникой. Все потому, что ты не привык сражаться с сильными противниками. В схватках, где малейшая ошибка означает смерть, тебе в голову вбили десяток техник, заставили отрабатывать их до умопомрачения, но при этом ты совершенно не знаешь, как их применять. Ты не умеешь адаптироваться, не умеешь подстраиваться под оппонента и не умеешь верно оценивать силу противника. Знаешь, что самое обидное в схватке с тобой? Что? Чувство, что я впустую потратил время. Я все еще слаб, и когда ты бросил мне вызов, я подумал, вот оно, наследник знатного рода, что владеет техниками, уж он-то заставит выложиться меня на полную, а в итоге я вижу ребенка, что словно впервые в жизни держит меч, и чувствую я себя именно как человек, избивший ребенка, слабого и беззащитного. Я понимаю, что ты увидел. Мелкий оборванец пытается освоить воинскую технику шагов. Пусть он увидит настоящего воина и восхитится. Может, я даже дам ему пару советов. Ты ведь о чем-то таком думал? Да, по лицу вижу, что да. Но для меня ты знатный индюк, что всю свою жизнь провел в комфортных условиях, не смотревший смерти в глаза. Но выбив из тебя дерьмо, я подумал, что может уж этот знатный придурок что-нибудь усвоит. Усвоит, что не стоит судить других людей по внешнему виду. Мой учитель говорил, есть люди, которым бесполезно говорить. Надо просто пару раз дать им ощутить твой кулак. Истины приходится вбивать им силой. И вот ты передо мной. Вместо того, чтобы поблагодарить за схватку и урок, ты обвиняешь меня в жульничестве. Каком, кстати? Он пробормотал себе что-то под нос, а я не расслышал, что именно. Не было никакого жульничества, лишь опыт. Можешь сколько угодно обвинять меня в уловках, но имей в виду, что если твое воинское искусство можно победить мелкими хитростями, то оно не стоит ничего. Да кто ты вообще такой? Я тот, кто выживет. Выживет, несмотря ни на что. Глава 19. Нейт, ты вновь собираешься спать на крыше? Не волнуйся, мам, мне и тут хорошо, отозвался я, свесившись с краю. Я боюсь, что ты там простудишься. Вот об этом точно можешь не волноваться, рассмеялся я, что-то проворчав себе под нос. Мама скрылась в фургоне, а я как ни в чем не бывало разлегся на крыше и уставился на звезды. Мне нравилось вот так лежать и смотреть в небо, и неважно днем или ночью, чувствовать кожей свежий ветер. Думаю, я никогда не устану наслаждаться этим после 200 лет созерцания алых небес, что словно застыли на закате. Если так подумать, то я за все дни пути лишь раз ночевал внутри фургона, потому что пошел дождь, и я не захотел мокнуть. В остальные же дни погода радовала, и я не видел смысла спать в четырех стенах, когда мог проводить ночи на свежем воздухе. Убедившись, что большая часть людей в караване легла спать, и лишь охранники впереди и позади следят за округой, воспользовался пространственным кольцом и достал один из последних оставшихся камней душ. Помимо этого у меня остался еще один, не считая души привратника, и это плохо. Нужны новые, и при этом под большим вопросом, когда я смогу обустроить себе новое логово. В моем нынешнем развитии нужно соблюдать баланс энергии в теле, и если я слишком сильно укреплю спиральную, то в будущем это может вызвать отторжение демонической, что в свою очередь способно меня прикончить. Энергию из камня поглощал постепенно, крупицами, постоянно одергивая себя, чтобы не втянуть больше, чем необходимо. Вряд ли в такой глуши, где мы сейчас находимся, поблизости есть артефакты, которые фиксируют демоническую энергию, но нужно быть осторожным. Обвинения в демонических практиках караются смертью. По этой причине культисты темные секты находятся в хребтах, где до них тяжело добраться воинам орденов. Впрочем, та парочка монстров, с которыми я столкнулся, заставляют сильно изменить мировосприятие, и все может быть совсем не так, как кажется на первый взгляд. Сила внутри камня тонкими ручейками перетекала в мое сосредоточие, пополняя алый виток, и расходилась по дублирующим спиральным меридианам. И когда камень почти полностью опустел, я ощутил всплеск силы внутри и едва сумел сдержать рвущийся наружу стон. Полминуты борьбы, и камень в руках рассыпался горсткой пыли, а я упал на спину, тяжело дыша. Одежда была мокрая от пота, а сосредоточие горело. Я сделал это, открыл сразу два демонических узла силы, пылающей ненависти и грызущую погибель. Первый нужен для физического усиления. Фактически это первый шаг к демонической закалке тела, что должна сделать меня на порядок быстрее, сильнее и выносливее. А вот грызущая погибель открылась сама. Я хотел открыть бесконечную жажду, что находится рядом, но, видимо, что-то пошло не так. Впрочем, и тот факт, что я открыл пылающую ненависть, уже был крайне важным для моего дальнейшего развития. Интересно, а я смогу провести двойную закалку тела? Из-за того, что в прошлый раз Мирион стал учить меня слишком поздно, я всю свою жизнь сражался исключительно на демонической, не проходя ту, через которую обычно проходят воины спирали. Но теперь, чисто теоретически, я способен на это. Значит ли это, что мои физические возможности возрастут двукратно по сравнению с прошлым? Но от этих мыслей меня прервало ощущение чьей-то жажды крови совсем поблизости. Я рефлекторно вскочил на ноги, а Зергул, повинуясь мысленной команде, оказался в моей руке. Прислушался, но ничего подозрительного не услышал. Спокойная тихая ночь, такая же, как прежде. Показалось, вот еще. В пару прыжков я оказался на крыше самого последнего фургона и сразу же заметил первую странность. Позади должна была идти охрана, примерно в сотне метрах от нас, выдерживая небольшую дистанцию, но я не видел огня факелов. И если бы не то внезапное ощущение чужой жажды крови, я бы подумал, что всадники просто немного отстали. Но тело отреагировало быстрее, чем разум, быстрым и точным движением останавливая брошенный прямо в лицо метательный нож. Я поднес пойманный кинжал к лицу и принюхался, уловив едва заметный необычный запах. Оружие было чем-то смазано, скорее всего яд. Я ухмыльнулся, заметив приближение теней меж деревьев. Они атаковали одновременно, да еще с разных сторон, а я тем временем использовал уже почти полноценную версию скользящего шага, уходя из-под атаки. Добрый десяток кинжалов проскользнул мимо, не задев меня, а я тем временем отправил Зергул в полет, выцелив одну из теней. Крик боли длился меньше секунды. Зергул бил наверняка. Одновременно с этим на край фургона, где только что стоял я сам, приземлилась фигура, облаченная в черную одежду. Волосы закрыты черной повязкой, а нижняя часть лица скрыта полумаской с изображением демона. За ней появились еще двое, точно таких же. «Ребенок», — послышалось удивление одного. «Это цель?» — спросил второй. «Неважно, свидетелей быть не должно». Первый метнул кинжал снова, целя мне в голову, но я играючи отбил его трофейным. «Мне бы очень хотелось знать, кто вы такие, что вам от нас надо?» — спросил я. «Раз уж они удивлены тем, кого увидели, их цель не я, а кто-то другой». Они, разумеется, не ответили на мой вопрос, зато позади меня, на другом фургоне, оказалось еще двое. «Может предупредить остальных, сказать, что на нас напали?» «Не-е-е-ет. После схватки с мясником я понял, как мне этого не хватает. Схваток на границе возможностей, где любая ошибка может стать смертельной. А еще сейчас я могу не сдерживаться и использовать техники, которыми обычно пользоваться не мог». Первым напал со спины. «Скользящий ветер, и я ухожу от короткого одноручного клинка, одновременно с этим атакую трофейным метательным кинжалом». Нападающий отскочил, кинжал все-таки слегка задел одежду, но не кожу. Следом атаковали еще двое, причем действовали слаженно и наверняка. Эти типы по меньшей мере второй шаг, а может быть кто-то даже третий. «А вы точно профессиональные убийцы, больше похожи на кучку оборванцев, их изображающих?» — не удержался я от подколки, но, к моему сожалению, никто не отреагировал. Через миг схватка продолжилась. Атаковали сразу трое, двое спереди и один, с легкой задержкой, сзади, словно желая застать меня врасплох, но я провел сотни, если не тысячи боев, и нужно что-то большее, чтобы меня достать. Я позволил первым двум приблизиться, делая вид, что отступаю, а в последний момент развернулся, одновременно с этим перехватывая вернувшийся Зергул. Взмах, и рука убийцы, все еще сжимающая кинжал, падает на крышу повозки, и я словно неловким движением отбрасываю ее в сторону. Пытался добить врага, но тот успел отступить, а Зергул отбил четвертого, вмешавшегося в бой и защитившего соратника. Мне остается лишь досадливо цокнуть языком, да и с другой стороны надвигается угроза в лице еще двух воинов. Я бы мог очень быстро покончить с ними, используя Зергул, но какой в этом смысл? Лишь выкладываясь на все сто можно стать достаточно сильным. Так что нет, этих парней я собирался победить своими силами. Использовал скользящий ветер, уходя из-под удара кинжалов, и чуть было не напоролся на копье, которое выхватил из пространственного кольца пятый убийца. Наконечник пронесся буквально на расстоянии ногтя от моего горла. Ух, это было близко. Но это был не конец. Копье окутала энергия, и следующая его атака заставила наконечник разделиться. Первая стойка костяного палача, шипы синего демона. Мой клинок и копье столкнулись, и, к сожалению для копейщика, это противостояние выиграл я. Демонический меч превратил вражеское оружие в щепки, и убийца, не думая ни секунды, тут же отбросил сломанное древко. Я практически танцевал между ними, перескакивал с фургона на фургон, заставляя их преследовать меня и не давая окружить. На их стороне численный перевес и слаженность, на моей – опыт и скорость. Я больше не позволял им взять меня в окружение и попутно отметил нечто странное. Схватку, как мне кажется, уже заметили, но сигнал тревоги не прозвучал. Охранники, идущие перед торговым караваном, не объявились. Лишь люди стали выглядывать на улицу, пытаясь понять, что происходит. Я уже слышал несколько испуганных возгласов и криков о помощи, но в схватке участвовал лишь я. Кое-кто от понимания, что на нас напали, а защитников нет, уже успел дать дыру в лес. «Хватит с ним возиться!» – прокричал лидер. «Заканчиваем с этим поганцем!» Они разом отпрыгнули в стороны, бросая что-то в меня. Вначале я подумал, что это очередные кинжалы, но нет. Мячик, бомба. Осознание пришло слишком поздно. Я рывком ушел назад, стараясь оказаться как можно дальше от бомбы, но взрыв все равно меня накрыл и сбил с ног. Часть фургона буквально разворотила, начался пожар. Лорды, как хорошо, что это был не фургон с моими родителями. И вот тут я разозлился. Решив воспользоваться моим оглушением, противники ринулись на меня. Один сверху, двое спереди. Зергул отразил клинок того, что обрушился сверху, и для этого мне даже не нужно держать меч в руке. Оружие сделает все само. Техника демона резни. Алые когти. Мою руку окутала алая энергия, создающая фантомную демоническую руку с длинными острыми когтями, которые без особого труда распороли глотку одному из убийц. Второй выпучил глаза от удивления, но это не помешало ему атаковать мечом. Техника демона резни. Алый покров. Эту технику я не мог использовать в полной мере, нужно три узла силы, а я открыл только один, но проявившийся на несколько ударов сердца алый покров принял на себя удар меча и позволил мне контратаковать. Когти вонзились в руку убийцы и выдрали оттуда здоровенный кусок плоти, и я, используя шаг скользящего ветра, прошмыгнул тому за спиной, рассекая на полосы руку убийцы до самого плеча. «Этот парень использует демонические техни», — закричал третий, которого замедлил зергул, но клинок последнего тут же вошел в его глазницу, повинуясь моей мысленной команде. «Минус трое, осталось 2,5», — мрачно заметил я, видя, что дым от пожара стал немного рассеиваться. Найти других убийц получилось далеко не сразу. Увидел, как один из них сходится в схватке с одним из караванщиков и выходит победителем. Человек в черном просто играючи отбил меч и одним ловким движением короткого меча вспорол мужчине живот. Тут он заметил меня и бросается в атаку, но перед этим по старой доброй традиции метнул кинжалы. Каждый из них я отбил скользнувшим в руку зергулом, а следом уже встретил вражеский клинок своим. Мы обменивались ударами, высекая искры, и звон стали о сталь пробуждал все новые воспоминания. И видит дух спирали, мне очень не хватало подобных схваток. Больше демонические техники я не применял, слишком много вокруг стало любопытных глаз, так что пришлось сильно урезать свой боевой арсенал. Этот воин был определенно сильнее тех, с которыми я дрался чуть раньше. Чувствовалось мастерство, но при этом у него довольно мало внутренней энергии, и он не мог использовать действительно сильные техники. Он принял удар на щит, заставляя Зеругл отскочить, и тут же попытался поразить меня кинжалом в голову. Сказывается непривычка сражения с врагом гораздо меньше себя, отчего его трофеем стала лишь пара волосинок с моей головы, зато я ударил ногой ему под колено, одновременно усиливая удар энергией. Он не успел выставить щит, и моя нога со звучным хрустом сломала воину кость. Он завалился, а я, пользуясь моментом, вонзил зергул ему под подбородок. Воин замертво упал на землю, а я огляделся по сторонам, выискивая взглядом остальных. Их точно должно было быть больше. Я дрался с шестерыми, четверо мертвы, остались двое, один из которых лишился руки. Может, они отступили? Это выглядело логичным, но тревожное чувство никуда не уходило, а я привык верить своим ощущениям. Внезапный грохот совсем рядом заставил меня обернуться. На развороченный фургон приземлилась крупная мужская фигура. Мужчина того же возраста, что и отец, высокий, больше 2 метров точно, с массивной мускулатурой и длинными волосами. Он был облачен в кожаную куртку без рукавов с меховым воротником, а нижнюю половину лица прикрывала полумаска с изображением зубастой пасти. Этот здоровяк был вооружен массивной двуручной секирой, которую забросил на плечо. Надо же, вот уж не думал, что какой-то сопляк сможет одолеть воинов, таящихся в тени. Чего и следовало ожидать от юного таланта клана Юсур. Ахахахаха, он принял меня за того знатного придурка. Получается, все это нападение было из-за него? Кажется, вы ошиблись, сказал я ему. Мое имя не Идрит Фен Юсур. Он скорее всего забился в какую-нибудь нору и дрожит от страха. Ну да, ну да. Думаешь, я поверю, что в этом караване был другой юный воин, способный справиться с таящимися? Может, я охранник, слишком юный? Я не он. Можешь говорить, что хочешь. Воин спрыгнул с фургона, и мне даже почудилось, что вздрогнула земля. Он силен, третий или четвертый шаг, может даже мастер 10-й ступени, в любом случае ты пойдешь со мной. Я так не думаю. Смелый, хех, а будешь ли ты таким же смелым, когда узнаешь мое имя? Я Бакула, рубитель голов. Уверен, что ты слышал обо мне. Первый раз слышу, пожал я плечами. Серьезно? Ага. У него аж дернулся глаз от того, каким тоном я это сказал. Плевать, ты пойдешь со мной. За живого цена выше, но сгодится и мертвый, так что советую сло. Зергул сорвался с моей руки и устремился прямо в голову Бакулу, но тот оказался готов и выставил не просто щит, а полноценный покров, отчего мой клинок бессильно отскочил от его призрачной брони. Плохо. На 9-й ступени будет несколько узлов, которые позволят использовать оружейные техники с летающим зергулом, благодаря чему меч сможет пробивать подобные барьеры, но до этого мне еще далеко. Ничего себе, летающий меч, да я даже не слышал о таких техниках, смеется Бакула. И после этого ты еще смеешь мне врать, что не наследник Юсур? Откуда еще у простого воина могут быть подобные секретные техники? Но чтобы одолеть меня, этого мало, парень. Бакула прыгнул вперед, обрушивая сверху свою секиру, но не достал. Я отступил, лишь в последний момент осознавая, что он и не пытался меня задеть. Он влил внутреннюю энергию в оружие, и то, в свою очередь, послало ее в землю, отчего вперед из земли вырвались десятки каменных шипов. Уйти от них я не успевал, так что пришлось пойти на риск и использовать технику демона резни, алый покров. Именно он принял на себя весь удар шипов, а алыми когтями я уничтожил самые опасные из них. Что за, опешил Бакула, это же демоническая техника. Я бросил на него ненавидящий взгляд и, развеяв покров, побежал прочь, нисколько не сомневаясь, что тот последует за мной. Глава 20. Я мчался между деревьями, уводя противника за собой, и буквально ощущал, как смерть идет по пятам. Жажда крови, подпитываемая злостью врага, то и дело вонзалась в затылок штырем, напоминая, что Бакула идет шаг в шаг. «Хватит убегать, щенок!» Заревел он и нанес сокрушительный удар по земле, отчего в стороны выстрелили десятки каменных шипов, разнося в щепки стволы окружающих деревьев. Силен, ничего не скажешь, да еще стихийные техники. Их направленность видна сразу. Сражение с более слабыми противниками, с простыми людьми или воинами первого-второго шага с минимальными защитными техниками. Я увернулся от мчащихся на меня каменных пик, одновременно показав противнику неприличный жест. Удивительно, насколько сильно это его задело, а ведь воин в первую очередь должен сохранять хладнокровие в битве. Чувства важны, как говорил Мирион, гнев, любовь, желание защитить и исправить несправедливость, но ими должен управлять холодный разум. Одну из пик я отбил зергулом и тут же направил его вперед, атакуя Бакулу в грудь. Как и в прошлый раз, мой меч врезался в покров, не пробив его. Воин взмахнул своей секирой и размашистым ударом задел землю, из которой в мою сторону устремилось несколько каменных игл. Они были меньше прежних и имели гораздо большую скорость. Одна все-таки задела меня, но я принял удар на алый покров демона резни. Я так и знал. Ты используешь демонические техники. Как же низко пал рот Юсур. Эта реплика вызвала у меня лишь кривую усмешку. Забавно слышать это от преступника, решившего убить ребенка. Ничего личного, пацан, но это работа, так что сделай одолжение. «Сдайся, и я прикончу тебя быстро». На это я мог ответить лишь еще одним неприличным жестом. «Как хочешь». Он прыгнул, поднявшись в воздух метров на 5, а затем обрушил на землю свою секиру. В этот раз каменных шипов полетело гораздо больше, и сами они были длиннее. Я атаковал в тот же момент зергулом, давая мечу мысленную команду ударить Бакулу в спину. Мой клинок снова не достиг цели, оказываясь остановленным покровом, но я и не рассчитывал на иной исход. «Да перестань, ты же должен был понять, что это не сработает», — зарычал воин, на пару мгновений оборачиваясь на летающее оружие. Этими мгновениями я и воспользовался, используя шаги скользящего ветра, проскользнул между пик, покрыл себя алым покровом и ударил когтями. Бакула заметил угрозу слишком поздно, попытался отступить, но скорость не его конек. Когти демона резни встретились с его покровом и вспороли его. Не без труда, конечно, уж слишком велика разница в наших возвышениях, ни одной обычной техникой я бы его покров не вскрыл. Но демонические техники сильно отличаются от спиральных, и алые когти созданы для вскрывания вражеской защиты. Разумеется, есть способы этому помешать, но нужен хороший контроль и понимание, как подобным техникам противодействовать. И даже если у противника с первым было бы все хорошо, то вот знаний точно не было. Его покров разлетелся снопом искр, а когти пошли дальше, рассекая одежду на груди мужчины и оставляя три алые полосы. Бакула вытаращил глаза и отступил, не веря, что я смог его достать. Но стоит отдать воину должное, он тут же раскрутил топор, заставляя меня ретироваться. Больше я не разрывал дистанцию, напротив, старался перевести бой в максимально неудачную для него ближнюю дистанцию. Я не доставал этому здоровяку даже до пояса, отчего он никак не мог по мне попасть. Секира пронеслась у меня над головой, а в следующий миг когти ударили Бакулу в бедро. Вновь вспышка прорванного покрова, а следом еще четыре алые полосы появляются у него на теле. Воин отступил, нанося удар ногой по земле и создавая новые каменные шипы, вынуждающие отступить уже меня. Отскок влево и рывок вперед с помощью шага скользящего ветра. Я обошел все еще торчащие из земли шипы, а мой противник тем временем применил нечто новое. Когда я оказался совсем рядом, он ударил рукоятью секиры, которую я отвел в сторону, и одновременно с этим его вторая рука наполнилась энергией. Подловил, гад. Его кулак несся прямо на меня, и все, что удалось, это выставить блок, одновременно максимально укрепляя алый покров демона резни. Защита приняла на себя большую часть урона, но она не способна погасить его полностью, так что кулак врезался в блок. Меня отбросило метров на 10, и я лишь чудом приземлился на ноги. Хороший удар, ничего не скажешь. Кости не сломаны, но руки онемели так сильно, что я их почти не чувствую. Повезло, что я успел открыть пылающую ненависть до схватки, иначе я бы так легко не отделался. Восстановиться Бакула мне не дал, обрушившись на меня со своей секирой. В этот раз обошлось без каменных пик, он просто использовал какую-то боевую технику, и мне приходилось уворачиваться, пригнуться, отступить влево, прыжок со смещением тела. Больше он не использовал земляную технику, похоже, он практически опустошил свое сосредоточие. Но радоваться было рано, я тоже сильно потратился, и демонической энергии на полноценный покров у меня больше не было. Максимум могу использовать ее как щит раз или два. Я в очередной раз увернулся, прыгнул и одновременно подхватил метнувшийся ко мне зергул. Бакула не успел отступить, и мой клинок обрушился сверху, мощно пройдясь по лицу и рассекая правый глаз. Воин закричал от боли и ударил ногой по земле, используя остатки энергии, чтобы меня отогнать иглами. Но я не спешил отступать. Напротив, запрыгнул на зергула и использовал его как ступеньку, чтобы упасть на противника сверху. Техника демона резни. Алые когти. Руку окутывает алая энергия, создавая длинные острые когти, и их я вонзаю в горло, вырывая крупный кусок мяса. Бакула захрипел и упал, падает на землю, роняя оружие, а я приземлился в паре метров от него. Бой выжал из меня все соки. Слабоват я все-таки для подобных схваток, но дело сделано. Враг повержен, а я жив. Сделав несколько глубоких вдохов, я погрузился в быструю медитацию, стараясь хоть немного восполнить силы. Не без досады достал из кармана последние из камней душ демонов и стал вытягивать из него энергию. Вдох-выдох. Нужно как можно скорее восстановить баланс энергии в теле, ведь если оставить все как есть, то спиральная энергия попробует выжечь оставшиеся крохи демонической. На все про все у меня ушло минут 10, не больше, после чего я подошел к бездыханному телу воина и стал обыскивать его карманы. Нашел немного спиров, а также контракт, где было приказано найти наследника клана Юсур и его примерное местонахождение. Но в самом контракте не сказано ни кто заказчик, ни куда надо доставить юного наследника в случае его захвата живьем. Лишь цена в 5000 спиров за мертвого и 6 за живого. Довольно большие деньги. Даже интересно, чем этот придурок так не угодил таинственному заказчику. Впрочем, мне это безразлично. Не собирался лезть в дела кланов. Мало ли за что те готовы прикончить друг друга. Во владении Храмуила все было точно так же. Его приближенные готовы были рвать друг другу глотки ради своей выгоды. И когда я вырвался из простых воинов, превратившись в одного из избранных, меня тоже пытались использовать. Оставив мертвеца в покое, я мысленной командой вернул Зергул в ножны за спиной и быстрым шагом направился в сторону торгового каравана, пытаясь на ходу немного восполнить внутреннюю энергию. Мое сосредоточие сейчас не таким уж большое, и я практически полностью его опустошил. Лишь под самый конец пути я смог использовать технику скользящего ветра для собственного ускорения. Я это сделал. Я победил его. Вот тебе, будешь знать, как связываться с воинами клана Юсур. Послышался полный торжества и зазнайства возглас, а спустя несколько ударов сердца, когда я выскочил на сам тракт, увидел уже знакомого Идрида, что с мечом в руках стоял перед убитым воином в черном, и судя по перебинтованной культе, убил он того самого, которому я отсек руку на крыше. Такая себе победа. Его пожилой слуга всячески нахваливал молодого господина, а я тем временем закрутил головой, выискивая других врагов. Должен был оставаться еще один, а возможно даже больше. «А вот и ты, трус!» — крикнул мне наследник Юсур. «Пока ты прятался в кустах, я разбирался с бандитами». Я никак не отреагировал на эти слова. Да и зачем? Тут хватало людей, которые видели, как я дрался сразу с несколькими, в то время как юный Юсур дрался лишь с одним раненым. «Стой, ты!» Я не стал слушать, поспешив к фургону, где должны были находиться родители. И когда я увидел маму с братом на руках, то облегченно выдохнул. Отец тоже был в порядке. «Ох, Нейт, хвала лордам, ты цел!» — воскликнула мама, и если бы не брат на руках, то точно бы бросилась меня обнимать. «Обо мне не нужно волноваться, я могу за себя постоять. Вы то как?» — отделались легким испугом, облегченно выдохнул мой отец. «Что вообще произошло? Это бандиты? Хуже, это убийцы из стоящихся в тени. Похоже, они хотели похитить наследника клана Юсур, но недооценили наши силы». Убедившись, что с моими все нормально, я попросил их немного подождать, а сам вернулся к Идриду, что продолжал кичиться победой над убийцей. «О, а вот и ты, трус! Неважно, сколько у тебя силы, если внутри тебя цыплячий дух. Что это?» — прервал он свою тираду, когда я сунул ему в руки бумагу. «Контракт на твое похищение или убийство». «Что? Я так и знал, что ты имеешь». «Хватит», — рыкнул я, — «а то я заберу то, что причитается за твой проигрыш». Парень мгновенно прикусил язык. «И кто тут говорит про цыплячий дух? Это я нашел у их главаря. Можешь сколько угодно бахвалиться тем, что прикончил недобитка, но от большей части избавился именно я. Их главарь назвался Бакулой». «Бакула, рубитель голов», — воскликнул Идрид, выпучив глаза. «Слышал о нем? Конечно, это известный бандит. Говорят, что он водит дружбу с стоящимися в тени и поэтому избегает правосудия лордов. Я уже понял, что со всем этим правосудием и днем воздаяния как таковым все не так просто. Преступление и опасность для общества там практически не важны. По своему опыту знаю, что едва ли к демонам попадают только преступники. Скидывают лишь тех, кто не нужен для функционирования деревень и городов, балласт, от которого можно безболезненно избавиться». «Стой, только дошло до этого парня. Ты убил Бакулу? Врешь. Такой, как ты, не мог убить Бакулу. Бакула по слухам не ниже 4-го шага или вообще мастер 10-й ступени. Мне плевать, веришь ты или нет», — пожал я плечами. «Можешь пройти вон туда по следам боя и сам убедиться». Он в очередной раз хотел что-то там возразить, но мне было плевать на это. «Я тебя предупредил, что за тобой охотится», — сказал я. «Дальше это твои проблемы». И развернувшись, я зашагал обратно к семье. Надо будет вздремнуть и хорошенько перекусить. Видит дух спирали, я это заслужил. Глава 21. К моменту, когда я проснулся, к месту схватки уже прибыли инспекторы в сопровождении воинов Ордена Божественной Справедливости, к услугам которых часто прибегают служители правопорядка. И среди инспекторов я не заметил ту парочку, с которой пришлось столкнуться в Дайварде. Интересно, они тоже не люди? Инспекторы опрашивали потерпевших, и я исключением не стал, что сразу не понравилось. На меня надели браслеты истины, но мне даже лукавить или обманывать не пришлось. Их интересовали исключительно убийцы, и я все честно рассказал, как столкнулся с ними, сражался, как такой юный воин, что только недавно взял первый шаг, смог справиться с почти мастером. «Что-то тут не так?» – спросил один из инспекторов во время моего допроса. «Он недооценил меня, пожал я плечами, и все, он не знал, как биться с кем-то вроде меня». К счастью, инспекторы не слишком давили. Из контекста вопросов их не столько волновало, как именно я победил подобного противника, сколько поиск потенциального сообщника. Кажется, они считали, что среди караванщиков затесался тот, кто навел воинов и стоящихся в тени на наследника клана Юсур. Но я не имел к этому никакого отношения, поэтому им и не было смысла меня долго допрашивать. Убедившись, что я не причастен к нападению, а лишь исполнял свой воинский долг перед обществом, мне пожелали доброго пути. Зато я очень заинтересовал воинов из Ордена Божественной Справедливости. У них не было браслетов, и их вопросы не были официальными, так что я смело от них отмахивался. Похоже, их заинтересовали мои воинские умения. Они хотели, чтобы я в будущем примкнул к ним. Их лидер всячески нахваливал орден и обещал чуть ли не золотые горы, если я туда войду, но это лишь после школы Багрового Возмездия. У Ордена Божественной Справедливости, в отличие от Ордена Бесконечного Меча, нет никаких групп для только ступивших на путь воина. Им нужен диплом об окончании обучения. По мне это глупо, учитывая возможности, но в Ордене существуют старые порядки, когда все воины вначале должны пройти обучение в школах, даже если они по силам сравнимы или превосходят тех, кто служит в Ордене. Ведь мало иметь большое сосредоточие и открытые узлы силы на меридианах, нужно умение сражаться, нужен опыт и образование, обучение работе в команде, и ничего из этого у меня, по мнению окружающих, нет. Впрочем, я и так собирался либо поступить в школу Багрового Возмездия, отделение которой есть по всей провинции, либо, если мои способности оценят, я мог оказаться и в Ордене Сестры. Там должна быть небольшая группа для избранных, но сестра уверяла, что Багровое Возмездие лучше, и оно может дать мне гораздо больше, чем школа Ордена Бесконечного Меча. В конце концов меня оставили в покое, и я вздохнул с облегчением. Правда, потом пришлось выслушать гневную нравоучительную речь матери о том, что я не должен быть таким самонадеянным, что пусть я воин, но не должен рисковать собой. Я слушал, кивал, но мы все понимали, что это бессмысленно. Пусть я и выгляжу как семилетний мальчик, но я прожил больше, чем родители вместе взятые. Едва ли жизнь во владении Храмуила можно было назвать полноценной, но даже так я слишком стар, чтобы меня перевоспитывать. Порой я думал, что может было бы лучше им все рассказать, но я боялся. Боялся, что они будут смотреть на меня как на монстра, которым я стал. Даже сейчас меня тревожит то, как они на меня смотрят после подобных событий, а если они узнают правду? Нет, я не могу. И тем более после появления тех странных существ. Они заметают следы, и если родители узнают правду, то окажутся в смертельной опасности, а я пока недостаточно силен, чтобы их защитить. Я размышлял об этом как раз в тот момент, когда юный наследник Юсура чем-то спорил с инспекторами. И о чем бы ни был предмет спора, Идрит, похоже, не побеждал. Я бы мог подслушать, войдя в боевую медитацию, но не посчитал это нужным. Мне не было никакого дела ни до него, ни до клана Юсур. В конце концов инспекторы, оставив двух воинов из Ордена Божественной Справедливости, отправились назад, а мы неторопливо стали готовиться к отбытию. «Эй!» Идрит подошел к фургону минут через 10 после ухода инспекторов. «Нам надо поговорить». Я удивленно вскинул бровь, но даже не пошевелился, хотя он всем своим видом показывал, что желает, чтобы мы отошли туда, где нас никто не услышит. «Ну говори, раз хочешь». Идрит заскрежетал зубами, но затем сделал глубокий вдох и обуздал эмоции. «Мы можем поговорить без посторонних, мои родные не посторонние. Пожалуйста». А во, тут даже я был удивлен. Ему явно было тяжело выдавить из себя вежливость по отношению ко мне. «Ладно», сдался я и последовал за ним. Отошли мы недалеко, но учитывая наши с ним отношения, бдительности я не терял. «Мало ли что этот парень решит выкинуть. Ты мне не нравишься», прямо сказал он. «Безродный бродяга, что недостоин стоять перед такими, как я. Но я признаю твою силу. Ты сильнее меня, И это лишь показывает, что я должен тренироваться еще усерднее, чтобы однажды тебя сокрушить в честной схватке. Если это все, то я пошел, зевнув, я уже собрался развернуться. Стой, есть еще один вопрос, который я хочу уладить. Какой? Работай на меня. Мне пригодятся преданные люди, когда я стану главой клана, и отец говорил, что нет более преданных людей, чем те, которых ты вытащил из грязи и дал им все, что они имеют. Неинтересно, помахал я рукой. Как только я стану драконом, то отправлюсь за хребты, во внутренние витки. А ты самонадеян, хотя, учитывая твой возраст и то, как ты сражаешься, лорды действительно могут признать тебя достойным, если ты, конечно, выучишь уроки послушания и научишься уважению к старшим. Раз мы этот вопрос прояснили. Нет, погоди, я серьезно, я тоже. Мне не интересна работа на такого, как ты. Видимо, паренек надеялся на другой ответ, что я буду целовать ему ноги и называть господином, но я даже перед Рамуилом такого не делал, а он-то внушал настоящий ужас в своих врагов и подданных. Меня пытались сломать, но не смогли, сам властитель 12-го витка считал мое своеволие забавным. Тогда, стань моим телохранителем до Варандера, пока я не вернусь в главный дом своего клана. Я надеялся, что инспекторы и воины Ордена Божественной Справедливости проводят меня, учитывая убийц, но те отказали. Два воина проводят нас до ближайшего города, но и только. Ты обязан сопроводить меня, я обязан родителям своей жизнью, я обязан учителю за то, каким человеком стал. Тебе, Эридит фон Юсур, я не обязан ничем, я не наемник, я плачу 50 спиров. Я уже собирался развернуться и уйти, но когда Юсур заговорил о спирах, остановился. Деньги моей семье нужны. Разумеется, у нас есть кое-какие накопления, но хватит ли их, чтобы начать новую жизнь? 200. Что? Да это грабеж. 300. Погоди. Хочешь меня своим охранником? Хорошо. Но вот тебе мои условия. 300 старших спиров, с хорошим авансом. Уверен, что у твоего сопровождающего есть деньги. Это первое. Первое. Тут он аж поперхнулся от моей наглости. Первое, кивнул я. Второе, я не твой слуга и не обязан обращаться к тебе вежливо или мчаться по твоему зову. Мое дело, спасти тебя, если по твою душу явятся новые убийцы. Это все. Вот еще, фыркнул он, если я плачу, то все должно быть по-моему. Ну, ты можешь попытаться заплатить убийцам, что явится за тобой, но что-то мне подсказывает, что это не сработает. В любом случае, выбор за тобой. Свои условия я озвучил. Хочешь торговаться, цена будет только расти. Ладно, хорошо, твоя взяла, крикнул Эдрит мне вслед. Жду аванс, помахал я ему рукой, после чего вернулся к своим и сообщил новости о своем новом статусе. Ты уверен, Нейт, это же очень опасно. На него уже охотились, а значит могут сделать это снова, забеспокоилась мама. Мы так или иначе будем в одном караване, и вместе направляемся в столицу провинции. Если случится новое нападение, мне все равно придется сражаться, и будет лучше для нас всех, если нам еще и заплатят. И сколько? Тут уже задал вопрос отец, мгновенно заработав сердитый взгляд от матери. 200 спиров. Весьма солидные деньги, кивнул отец. С ними мы сможем закончить твое лечение и найти временное жилье в Варандере. Я понимаю, что вам это не нравится, но из-за меня вы были вынуждены покинуть свой дом, и это меньшее, что я могу сейчас сделать. Ох, Нейт, не нужно так сильно себя винить. В жизни порой происходят плохие вещи, хотим мы этого или нет. Мы ведь и так собирались перебираться в Тенрис, поближе к Мие. Просто пришлось сделать это чуть раньше, чем планировалось. Вот и переберетесь, а я сделаю так, чтобы вам было гораздо легче обосноваться на новом месте. Погоди, мать правильно поняла заложенный в тон смысл. Ты с нами не собираешься? Я отрицательно покачал головой. Думаю, мне придется задержаться в Варандере. Ты еще слишком мал. Мы не можем просто оставить тебя одного в чужом городе. Я собираюсь поступить в Багровое возмездие. У них как раз должны начаться экзамены через месяц. Но я думала, что ты поступишь в школу при Ордене Бесконечного Меча. Мия не говорила, что у меня получится туда поступить. Да даже если учителя согласятся меня обучать, едва ли это будет благом. Багровое возмездие, большая и универсальная школа, у них огромное количество разнообразных техник, не говоря о том, что там можно получить боевой опыт. Орден Бесконечного Меча известный, но он ограничен, и я не слышал, чтобы он выполнял какие-то особые боевые задания. Он хранит порядок в одном своем конкретном регионе, и вряд ли там каждый день приходится драться с культистами и бандитами из теневых сект. «Нейт, тебе не обязательно с кем-то сражаться», — вздохнул отец. «Всегда можно найти себе спокойную работу. Я понимаю, что вы за меня беспокоитесь, но я воин, не только телом, но и духом. Я не могу просто взять второй или третий шаг возвышения и на этом остановиться. Я хочу сражаться и становиться сильнее, а вам придется просто принять это. Простите, я собираюсь однажды стать избранным и отправиться во внутренние витки». Родители на этих словах вздохнули и переглянулись. Кажется, они и сами ждали, что я скажу что-нибудь такое. Я действительно хотел бы мирной жизни, правда, но порой мы не властны над своей судьбой. Дух спирали избрал меня, и у меня есть и другие обязательства, которые я должен исполнить. Глава 22. После того, как я стал телохранителем наследника клана Юсур, произошли некоторые изменения. Паренек перебрался в соседний от моей семьи фургон, хотя прежде обитал в одном из первых, в то время, когда моя семья ютилась в последних. Идрит стал моим соседом, и теперь я проводил свободное не на крыше родительского фургона, а на крыше нанимателя. Это было его условие, которое я принял, в остальном же моя жизнь практически не изменилась. Я все так же медитировал или тренировался, а в свободное время пытался вспомнить и перенести на бумагу все имеющиеся в голове знания о демонических техниках. Я был глупцом, когда не стал переносить на бумагу все, что знал, сразу, считал это не таким необходимым. Теперь же я кропотливо выписывал вообще все, что всплывало в памяти. Какие-то вещи приходилось додумывать, проводить целые исследования для доработки неполных техник. В какой-то момент у меня даже закончилась бумага и карандаши, пришлось покупать у торговцев каравана. Десятки исписанных блокнотов и тетрадей прямо сейчас хранились в моем пространственном кольце, и если кто-нибудь из инспекторов заглянул бы туда, то я бы заработал себе смертный приговор. Так что с этими записями я работал лишь в моменты одиночества. В остальном же я продолжал размышлять над своими дальнейшими шагами. Багровое возмездие, обустройство нового логова и, возможно, путешествие на 12-й виток. Проще отправиться туда самому, чтобы получить энергию, чем каждый раз вызывать демонов. Мне даже убивать там никого не придется, могу просто медитировать в укромном уголке, как делаю это тут. И вот, спустя 6 дней пути, мы вышли на дорогу, что ведет прямиком к Варандеру, и это чувствовалось. Если большую часть пути мы проделали по не очень широким дорогам, то центральный тракт провинции был просто огромным. При желании тут могли параллельно друг другу идти 5 или 6 караванов вроде нашего. И таких караванов шло к Варандеру десятки, а обратно и того больше. Но первое, что бросалось в глаза при приближении к столице провинции, вовсе не городские стены, хоть они были огромными и белокаменными, возведенными сотни лет назад, еще до Великой катастрофы, а один из великих спиральных путей, огромный путь для монорельса, отправляющего товары к первым виткам. Выглядел он как просто огромная прямая линия металла, уходящая куда-то в небеса, но в соотношении ее и города можно было сделать вывод, что она по меньшей мере сотня-две метров в диаметре. И ведь я смотрел на нее издали. Страшно представить, как она смотрится вблизи. Но как оказалось, в сам город нужно было еще попасть. Если в города, через которые мы ехали, обычно пускали свободно, по крайней мере, если мы прибывали туда днем, то тут нужно было пройти целый ряд проверок. Более того, проверяли даже имеющиеся при себе пространственные кольца на предмет запрещенных вещей, и вот с последним могли быть проблемы. Можно, конечно, было попытаться заверить их, что это трофей, но я решил не рисковать и, сделав небольшой узелок, привязал его к зергулу, после чего приказал мечу под покровом ночи найти меня, перелетев через стены. Закончив с мечом, я отправил его в лес неподалеку, а сам стал проходить вместе со всеми через городские ворота. Больше всего меня волновал артефакт на входе, который должен замечать демоническую энергию, но, видимо, техника истинного равновесия силы хорошо работала, и я смог скрыть ее за своей собственной энергией. И вот, спустя много часов ожидания, мы смогли попасть в Варандер, и после маленьких городков столица провинции ощущалась словно другим миром. Больше всего город напоминал муравейник, где кишит множество людей. Торговцы зазывали народ, уличные артисты показывали представления в надежде заработать пару спиров, и наш караван, казавшийся таким большим и значимым, буквально терялся в улочках города. На центральную улицу нас не пустили, и караван свернул на улицу, что шла параллельно крепостной стене. Как оказалось, там было одно из стойбищ, как называли его некоторые местные, особое место, где стояли сотни и сотни фургонов, и, как я понял, оно было не одним единственным на городе. Возле каждых ворот находились такие. Мы прибыли в столицу, моя работа закончена. Обратился я к юному наследнику дома Юсура и его слуге. Тот едва ли был рад, скорее всего чувствовал себя обманутым, ведь никаких больше покушений за оставшуюся часть пути не было, а значит и в моих услугах не было никакой надобности. Так что я жду причитающуюся мне сумму за твою охрану. Все, что ты делал, это сидел на моем фургоне. Возмутился он. Я заплачу половину. Я сделал шаг, он попытался отступить, но я схватил его за ворот одежды и притянул к себе. Слушай сюда, я свою работу сделал, и если бы кто-то на тебя напал, то я бы вступил с ним в схватку. Не думай, что ты можешь просто так меня кинуть, высокородный ублюдок, потому что если посмеешь, то обещаю, что однажды глубоко об этом пожалеешь. Я ведь тоже собираюсь в багровое возмездие, как и ты, и мало ли что может случиться во время опасных миссий учеников. Он нервно сглотнул, ошалело вытаращил на меня глаза и явно собирался остро ответить, но, видимо, прочел в моем взгляде, что я не шучу. Послезавтра. Приходи в дом моего рода послезавтра, и тебе выдадут всю сумму, слегка дрожащим голосом сообщил Эдрит, а я в ответ жутковато улыбнулся и по-дружески похлопал его по плечу. Хорошо, я приду, и, развернувшись, пошел к своим. Даже если он меня обманул, то я придумаю, как можно будет стрясти с него оставшиеся деньги, но даже если ничего не выйдет, не сильно расстроюсь. В конце концов, после заключения договора мне и впрямь не пришлось ничего делать, а аванс за работу в 30 старших спиров я получил. Этого уже хватит, чтобы снять комнату для семьи на пару месяцев. Вернее, я думал, что нам этого хватит, но затем начались совершенно неожиданные проблемы. Мы думали, что найти постоялый дом для ночлега в таком крупном городе будет несложно, тем более что до отборочных экзаменов в Багровое возмездие еще больше месяца, но не учли моего младшего брата. Никто не хотел пускать семью с младенцем на постой, потому что его плач мог мешать другим постояльцам, или же требовали арендовать сразу этаж, да еще по высокой цене, что было верхом идиотизма. 5 спиров в сутки, да мы разоримся за пару недель. Хорошо хоть отец встал на ноги и может ходить, пусть и с помощью трости. В общей сложности мы обошли полтора десятка постоялых дворов, но везде нам отказывали. Получив очередной отворот-поворот, мы уже совсем отчаялись и даже собирались вернуться к одному из пройденных, чтобы снять хотя бы на день номер за высокую цену, а завтра с новыми силами поискать еще, но, видимо, дух спирали сжалился над нами. Молоденькая работница постоялого двора подсказала, где можно недорого снять комнату. Немолодая пара в соседнем доме вряд ли будут сильно против маленького ребенка. Приободренные, мы собрались отправиться по указанному адресу, но перед тем, как покинуть заведение, я вытащил из кармана спира и бросил его девушке, весело подмигнув. Та ловко его поймала и мило улыбнулась. «Вот же маленький ловелас», — весело сказала мама, потрепав меня за щеку. «Но мал ты еще заигрывать с девушками». От такого внезапного комментария в свой адрес я аж крякнул. Заигрывал я, и в мыслях не было. Нет, та девчушка была симпатичной, но и только. В моем нынешнем возрасте есть определенный плюс, гормоны еще не бьют в голову, и я совершенно спокойно мог сосредоточиться на своем развитии, не думая ни о чем лишнем. В любом случае я быстро выкинул из головы как этот разговор, так и мысли о том, что мне придется в будущем пройти через переходный возраст, потому что дорога, по которой мы шли, проходила совсем рядом со спиральным путем. Ох, это так захватывающе, отец, идущий последним, оказался всех больше впечатлен увиденным. Да и что греха таить, я сам замер, разглядывая огромный монорельс, что в скором времени должен был отправиться в путь. Я много раз видел поезд, что привозил руду на фабрику, но эта машина ни капли не была на него похожа. Скорее это была огромная механическая гусеница, состоящая из секций, через которую насквозь проходил исполинский рельс, уходящий в небеса. В данный момент эта машина просто стояла, и к ней тянулись сотни мостиков, по которым тысячи людей перетаскивали различные грузы. Кто-то нес мешки и ящики на руках, кто-то пользовался носилками. В нижние секции вообще завозили железнодорожные вагоны целиком. Мы завороженно наблюдали за этим, и я лишь запоздало понял, что мы чуть ли не единственные, кто так таращился на это. Ну да, для большей части людей это само собой разумеющееся. Ладно, пойдемте, поторопила нас мама. Не похоже, что они быстро закончат, а у нас еще много дел. Несмотря на то, что мне тоже было интересно посмотреть на старт этой машины, матушка была права. Брат то и дело плакал, устав от дороги и шума улицы. Район, который указала девушка, мне не слишком понравился, чуть ли не окраина местного гетто, впрочем, меня это особо не волновало. Дверь отворила пожилая женщина, которая немного удивилась, увидев на пороге целую семью. Разговаривал отец, пока мы с матушкой и малышом стояли чуть в стороне, и переговоры закончились успешно. Цена также была приемлема, так что спустя уже пару минут мы въезжали в новые апартаменты. Комната была небольшой, но достаточно уютной и чистой, сразу чувствовалось, что за ней ухаживали. «Раньше тут жил наш сын», — сообщила старушка. «Он погиб 2 года назад во время похода за хребты, преследовали культистов. Мы долгое время пытались сохранить тут все в первозданном виде, но в какой-то момент решили, что пора перестать цепляться за прошлое. Да и с возрастом становится все сложнее сводить концы с концами. Располагайтесь, я не буду мешать. Прошу прощения, уважаемая», — я поклонился, проявив вежливость. «А есть ли в вашем доме чердак?» «Есть». «А зачем тебе? Не мог бы я его занять?» «Думаю, нам вчетвером в одной комнатке будет тесно, а мне много места не нужно. Если угодно, я могу доплатить за глупости», — отмахнулась она и, улыбнувшись, потрепала меня за щеку. «Не нужно доплаты. Чердак действительно есть, но он небольшой, и для взрослого там будет неудобно. Но если тебе так угодно, можешь занять его. Но взамен будешь помогать мне мыть посуду по вечерам, договорились?» «Да, уважаемая». «Ох, зови меня тетя Мирис». «Хорошо, тетя Мирис, так-то лучше». Чердак оказался примерно таким, как я себе и представлял. Невысоким, 1,5 метра в высоту и довольно грязным. Свет сюда давало лишь одно маленькое круглое окошко, выходившее во двор. Взрослый человек тут бы ходил согнувшись, а вот мне было в самый раз. Оказавшись в новых владениях, я первым делом занялся за уборку. Вымыл пол, протер пыль, залатал маленькую дыру в крыше, решив, что лучше сделать это сразу, чем потом отвлекаться. Затем перетащил спальный мешок, положив его неподалеку от окна. «Отлично», — заключил я, полностью удовлетворившись новыми апартаментами. Теперь у меня был свой вполне неплохой угол, где я мог медитировать и работать, но в то же время существовало сразу 2 других проблемы. Первая. Из этого места я не могу сделать логово, учитывая, что сын хозяев этого дома погиб в схватке с демоническими культистами, мне казалось неправильным осквернять их дом чем-то, что имеет отношение к этим практикам. Второе. Мне становилось понятно, почему большинство орденов, несмотря на наличие штабов в столице провинции, обучают учеников далеко отсюда. Энергии спирали тут так мало, что я вначале не поверил. Да каким бы гением ты ни был, сидя в варандере, ты не сделаешь и шага в своем развитии, потому что у тебя уйдут годы, чтобы наполнить свое сосредоточие. Похоже, что в городе было так много воинов, что они вытягивали всю энергию, не давая той восстановиться. А значит, для накопления энергии придется выбираться за город или искать другие методы.